Мужчина сдавленно всхлипнул. Судорога пробежала по всему телу. Дождавшись, когда волна успокоится, Аомаме аккуратно, самыми кончиками пальцев вынула иглу. Достала из кармана ватный тампон, протерла микроскопическую ранку. Крови почти нет. Слишком тоненькая игла, и слишком быстро все происходит. И тем не менее, оставлять кровь нельзя. Единственная капелька может стоить ей жизни. Но уж чему, а осторожности Аомаме обучать не нужно. Секунда за секундой из костенеющего тела уходила жизнь. Примерно как воздух из баскетбольного мяча. Не отнимая указательного пальца от шеи Миямы, Аомаме уложила его головой на стол. Скулой на столешницу, документы вместо подушки. Взгляд Миямы уперся в стену с удивлением в остекленевших зрачках. Словно в последний миг жизни он увидел нечто крайне его поразившее. В этом взгляде не было ни испуга, ни страдания. Просто безграничное удивление. И все. Он понял, что с его телом творится нечто странное. Но вот что именно, осознать не успел. Болит или чешется, приятно или нет, комариный укус или божье откровение, ответа на эти вопросы он не дождался. На свете есть много способов умирать, но именно такая смерть, наверное, самая легкая. «Слишком легкая для тебя», — подумала Аомаме, и гримаса отвращения перекосила ее лицо. «Слишком простая. Наверное, мне следовало поломать тебе пару ребер клюшкой для гольфа номер 5, дать тебе покорчиться на полу от боли и лишь затем подарить смерть как награду. Для такой крысы, как ты, было бы куда справедливей. Хотя бы потому, что ты проделал то же самое со своей несчастной женой. Но в выборе твоей смерти я, увы, не свободна. Моя миссия — быстро и точно переправить тебя куда полагается, не называя своего имени. И эту миссию я только что выполнила. Еще минуту назад ты был жив, а теперь ты мертв и даже не заметил, как опустился занавес, разделяющий жизнь и смерть». Ровно 5 минут Аомаме прижимала ватный тампон к ранке на шее Миямы. Терпеливо, хотя и не очень сильно, чтобы от пальцев не осталось следов. Не отводя взгляда от часов на левой руке. То были долгие 5 минут. Длинные, как сама бесконечность. Застань ее кто угодно с подозрительным инструментом над бездыханным телом, ей крышка. Тут уж не отвертеться. А что, если Мияма заказал еще кофе в номер, и в дверь вот-вот постучат? Но эти 5 минут нужны ей как воздух, и сократить их нельзя. Она тихонько, но глубоко вздохнула, чтобы успокоить нервы. «Только без паники», — сказала она себе. «В спокойствии твоя сила. Ты та же, что и всегда. Крутая сестренка Аомаме». Слышно, как бьется сердце. И в том же ритме фанфары выдают в голове увертюру симфониетты Яночика. Ветер мягко ласкает травы Богемской долины. Аомаме четко знает, теперь ее 2. Одна, крутая и стильная, прижимает ватный тампон к ранке на шее покойника. А другая дрожит, как осиновый лист. Той, другой Аомаме дико хочется бросить все к чертовой матери и убежать из проклятого номера, куда глаза глядят. Я здесь, но меня здесь нет. В одно и то же время я нахожусь в 2 разных местах. Да, это противоречит теории Эйнштейна, но тут уж ничего не попишешь. Таков дзен убийцы. 5 минут проходит. На всякий случай Аомаме прибавляет еще одну. Лучше выждать еще немного. Такую важную работу нельзя выполнять в попыхах. Тяжелую, бесконечную минуту она пережидает, затаив дыхание и замерев точно статуя. А затем отнимает палец и светит на место ранки фонариком. Чисто. Ничего похожего даже на комариный укус. Гибель от иголки, пронзающей эту незащищенную точку мозга, поразительно напоминает естественную смерть. На взгляд любого обычного медика все выглядит как банальный инсульт. Сидел себе человек за столом, работал, вдруг раз — отказало сердце, и он перестал дышать. Причина — стресс, слишком много работал. Внешне ничего подозрительного, во вскрытии необходимости нет. Человек этот был мастером своего дела, но работал слишком много. Зарплату получал солидную, но тратить не успевал. Носил он пиджаки от Армани, водил он свой Ягуар, все равно оставался муравьем. Работа, работа, и бессмысленная смерть. О том, что он существовал в этом мире, очень скоро забудут все. Возможно, кто-нибудь скажет: «А ведь совсем молодой, как жаль». А может, никто и не скажет. Достав из кармана миниатюрную пробку, Аомаме насадила ее на иглу. Завернула инструмент в мягкую ткань, убрала футляр и спрятала на дно сумочки. Сходила в ванную, взяла полотенце, тщательно протерла все места, на которых могли остаться отпечатки пальцев. По расчетам, те могли остаться разве что на кнопках электрощитка и на ручке двери. Закончили, полотенце вернем на место. Кофейник и чашки на поднос и выставляем в коридор. Если сделать все правильно, посуду заберут и сегодня покойника не потревожат. Горничная придет для уборки и обнаружит труп лишь завтра утром. На сегодняшней конференции он не выступит, и люди, скорее всего, будут сюда звонить, но трубку никто не снимет. Возможно, заставят управляющего открыть дверь.